Глава 36. «Ты слышала, что я сказал?» Глаза Джо сфокусировались на лице Брента. Нет, она его не слышала. Она согласилась пойти с ним на свидание со знакомым сына подруги ее матери, чтобы мама наконец-то от нее отстала. В целом у него были все основания ожидать от нее внимания. Он был сексуальным, темноволосым аналитиком с приятной широкой улыбкой, теплыми карими глазами и хорошим чувством юмора. Их первое свидание вслепую за чашкой кофе прошло, на удивление, хорошо, и во время их следующего свидания, неделю спустя, она почувствовала в себе искру, и именно эта искра довела их до постели. Но на ней все и закончилось. Хоть он и пригласил ее на третье свидание, Джо несколько раз переносила его из-за вынужденного отпуска и серийного убийцы в отелях. И чтобы он не забегал вперед. Но сейчас она была с ним. Тихая музыка и приглушенное освещение создавали идеальную атмосферу для романтики. И самое меньшее, что она могла сделать, просто обратить на него внимание. «Нет, прости, я тебя не слышала. Я потерялась в мыслях, но это не оправдание. Его лицо расслабилось, но не полностью. Не хочешь рассказать, что тебя беспокоит?» Она взглянула на свой почти нетронутый пепперстейк и задумалась. В ее голове крутилось все то же дело. Сегодня они получили окончательное подтверждение того, что у Нэнси Морган, мамы, которая угрожала Эмили Карлсон, было железное алиби. А все данные Алеты Риверы, которые им удалось восстановить, были столь же бесполезны, как данные Джанин и Эмили. У них был лишь один подозреваемый. Представитель службы поддержки клиентов «Спящей красавицы», который также работал на отель «Алетте» в период ее убийства. Но все это оказалось совпадением. Его арестовали за вождение в нетрезвом виде в ночь смерти Эмили. Дополнительные сведения об убийствах Ривера и Карсон исключили как Джона Ренки, так и Рональда Крейга. У каждого было нерушимое алиби в ночь на одно из убийств. Все ее соратники все еще перепроверяли данные о жертвах, но без официального разрешения на расследование дело продвигалось медленно. И вот они силились поймать серийного убийцу, гоняясь за его тенью, и ее мозг кипел от попыток восстановить правдоподобный характер убийцы. Она изо всех сил старалась не говорить об этом. Прошлые ошибки научили ее, что не стоит говорить о работе на свиданиях. Даже если мужчины утверждали, что им интересны расследования, реальность все равно их пугала, и физически, и эмоционально. Они испытывали либо отвращение, либо страх, либо все вместе. Но, с другой стороны, она была ужасно грубой, и, судя по выражению его лица, он все равно не примет никаких отговорок. Уверен, что хочешь это знать? Обычно о таком не говорят за ужином. Ну, теперь ты просто обязана рассказать. Нельзя же просто кидаться такими словами, а потом молчать. Он провел рукой по своим черным волосам и улыбнулся. Она вкратце рассказала ему о деле, сводя все натуралистичные подробности к минимуму. «И вот за последние несколько недель я прочитала все, что могла, о серийных убийцах и их характерах, даже инструкция ФБР. У меня уже из ушей лезут такие фразы, как «организованный и дезорганизованный серийный убийца». И я пытаюсь сравнить все это с имеющейся информацией об этом человеке. Я хочу найти какую-то закономерность или причину его убийств, потому что, если честно, понятия не имею, что происходит, и меня это ужасно бесит. И я борюсь с разочарованием, что мне приходится выкраивать время для этого дела вне моих официальных обязанностей, которые почти полностью посвящены бюрократии. И я не могу избавиться от чувства, что не должна была соглашаться на должность лейтенанта. Он глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула. «Да, понимаю, как такое может отвлекать». Она потянулась вперед и положила свою ладонь поверх его. «Мне очень жаль, но каждый день я чувствую все более нарастающее отчаяние. И пока ты не нашла ничего, что могло бы помочь?» «Совсем ничего. Этот парень либо очень умный, либо очень везучий. А, наверное, и то, и другое. Мы пытаемся работать как можно быстрее, но нам приходится обрабатывать тонну информации для малейших зацепок». «Анализ данных». «Анализ данных?» Она потянулась за своим вином. «Прости, это когда ты прогоняешь тест по каждой программе с разными переменными, а потом смотришь на результаты». «Именно», — улыбнулась она. «Но вообще-то я спрашивал, не нашла ли ты ничего полезного в том, что прочитала?» Ее улыбка дрогнула. «Не знаю, может, потом, когда информация уложится в голове, а пока что я чувствую себя, как будто все готовлюсь к экзамену, а становится только хуже». «Как это?» «Ну, есть некоторые аспекты убийств, которые кажутся странными. Когда я только начала поиски, то надеялась, что они помогут мне разобраться, что это за человек и почему он выбирает именно этих женщин. Например, он не применяет к женщинам никакого сексуального насилия, даже не эякулирует на трупе или рядом с ним. Мы считали, что это укажет нам на какую-то важную особенность его психики, но оказалось, что это не такая уж большая разница. По крайней мере, не настолько большая, как я надеялась», — уточнила она, потом оторвала взгляд от картофелины, который проткнула ножом, и увидела, что губы Брента плотно сжаты, а глаза широко раскрыты. «А, прости, это плохой пример, а особенно за ужином». Он прокашлялся. «Нет, все нормально, я сам спросил». Она положила картошку в рот, прожевала, а потом проглотила. «Так что на данный момент я просто читаю все подряд, надеюсь, что следующая статья или книга укажет мне верное направление, пока мы ждем каких-то новых улик». «Ну, — заговорил он, приподнимая брови, — хорошая новость заключается в том, что ошибка первого типа в анализе данных для вас не проблема. Так почему бы и нет?» «Понятия не имею, что все это значит», — махнула она вилкой перед ним. Он засмеялся. «Моя очередь извиняться. Анализ данных с помощью статистических тестов может привести к ложным результатам. Сказать, что какая-то информация имеет смысл, но на самом деле это не так. Это называется ошибкой первого типа. Но в вашем случае любая зацепка уже хорошо». Она разрезала свой стейк. «Верно. Но я не могу избавиться от ощущения, что упускаю что-то из виду, и мне просто нужно быть внимательнее». Он окинул ее странным взглядом. «Да, мне кажется, ты права».